Была тьма над землей, и жизни не было там. И Дух Божий носился вокруг, земля родилась из его рук. Создал растения, жизнь дверям дал, в человека душу вдохнул. И все хорошо Господь создал, человеку владеть всем он дал. Послушался хитрого змея, запретный плод в тот час вкусил, оступился, стал грешным.